Так на всех парусах через проливы в Средиземной тьморе проскакивают. Крылов ударял себя при этом ниже груди. Обыкновенно на званом обеде полагалось в то время 4 блюда, но для Крылова прибавлялось еще 5-е. 3 первых готовила кухарка, а для 2 последних Александр Михайлович Тургенев призывал всегда повара из английского собрания. Артист этот был известен под именем Федосеича. Появлялся Федосеич за несколько дней до обеда, причем выбирались 2 блюда. На этот раз остановились на страсбургском пироге и на сладком, что-то вроде гурьевской каши на каймаке. «Ну и обед!» — смеялся Александр Михайлович. «Что твоя китайская стена?» Федосеич глубоко презирал страсбургские пироги, которые приходили к нам из-за границы в консервах. «Это только военным в поход брать, а для барского стола нужно поработать!» — негодовал он. И появлялся 6 фунтами свежайшего сливочного масла, трюфелями, громадными гусиными печенками, и начинались протирания и перетирания. К обеду появлялось горою сложенное блюдо, изукрашенное зеленью и чистейшим желе. При появлении этого произведения искусства Крылов сделал изумленное лицо, хотя, наверное, ждал обычного сюрприза, и, обращаясь к дедушке Александру Михайловичу Тургеневу с пафосом, которому старался придать искренний тон, заявил: «Друг, милый и давнишний Александр Михайлович, зачем предательство это? Ведь узнаю Федосеича руку. Как было по дружбе не предупредить? А что теперь? Все места заняты», — с грустью признавался он. «Найдется у вас еще местечко», — утешал его дедушка. «Мест тут найдется», — отвечал Крылов, самодовольно посматривая на свои необъятные размеры. «Но какое? Первые ряды все заняты, партер весь, бельэтаж и все ярусы тоже. Один раек остался. Но вот и сладкое». Иван Андреевич опять приободрился. — «Ну что же, найдется еще местечко?» — острил дедушка. — «Для Федосеича трудов всегда найдется. А если бы не нашлось, то и в проходе постоять можно», — отшучивался Крылов. Царская семья благоволила их Крылову. И одно время он получал приглашение на маленькие обеды к императрице и великим князьям. Прощаясь с Крыловым после одного обеда у себя, дедушка Александр Михайлович Тургенев пошутил: «Боюсь, Иван Андреевич, что плохо мы вас накормили, избаловали вас царские повара». Крылов, оглядываясь и убедившись, что никого нет вблизи, ответил: «Что царские повара? С обедов этих никогда сытым не возвращался. А я также прежде думал, закормит во дворце. Первый раз поехал и соображаю, какой ж тут ужин, и прислугу-то отпустил. А вышло что? Убранство, сервировка, одна краса, сели, суп подают. На донышке зелень какая-то, морковки фестонами вырезаны. Да все так на мели и стоит, потому что суп самого только лужится, ей-богу, 5 ложек всего набрал. Сомнение взяло. Быть может, нашего брата-писателя лакея обносит. Смотрю, нет, у всех такое ж мелководье. А пирожки? Не больше грецкого ореха. Захватил я 2, а камер-лакей уж удирать норовит. Ну, попридержал я его за пуговицу-то. Еще парочку снял, тут вырвался он и 2 рядом со мною обнес. Верно, отставать лакеем возбраняется. Рыба хорошая, форели, ведь гатчинские, свои, а такую мелюзгу подают куда меньше порционного. Да что тут удивительного, когда все, что покрупнее, торговцам спускают. Я сам у каменного моста покупал. Ну, за рыбу пошли французские финтифлюшки, как бы горшочек опрокинутый, студнем облицованный, а внутри и зелени, дичи, кусочки, и трюфеле, и обрезочки, и всякие остаточки. На вкус недурно. Хочу второй горшочек взять, а блюдо-то уж далеко. Что ж это, думаю, такое? Здесь только пробовать дают.